Вот о ком мы думали. Так что начинайте выходить из сценария. Надо его знать, посмотреть, где вас заклинило. Ну что, тоже дневника вы не вели, да? Ну так, чтобы регулярно. Да. Это уже установлено. Великие люди почти все вели дневник с раннего детства. Нет, не все, конечно, которые ведут дневник, становятся великими. Ну, обратного хода нет. Но все равно это интересно. А дети есть? Кто? Мальчик. Сколько лет? 9. Ну, 9. Значит, по нашим представлениям, ну да, детей у нее нет. Правильно? 9 лет – это уже взрослый человек. Сценарий формируется в первые 5 лет жизни под давлением родителей и лиц их заменяющих. Потом идет репетиция сценария. Ну, по крайней мере, система отношений. Да. Сценарий, знаете, где находится? В нашем характере. И сценарий легко вычислить. В характере. А характер – свойство личности, отражающее отношение человека к себе, близким людям вообще и труду. Ребенок, конечно, вне сценария, у него «я плюс», правильно, да? К близким хорошо относится, на новые знакомства готов. Труд тоже плюс, а немного вещей, и рутина не надоедает. Наблюдай, смотрите, дети одно и то же делают, аж взрослых тошнить начинает. А им это не надоедает. Ну и не мешали бы им. И сказку они одну и ту же просят. Правильно просят, надо несколько тысяч раз прочесть, чтобы запомнить. Слава Богу, мы уже тут правильно все делали. Внучка просила одну и ту же сказку читать. Так сейчас ей 6,5 лет. Она уже говорит, как взрослая. Может рассказать все. Я как-то до меня тоже дошло, насколько важно учить элементы. Они нудные. А вот детям это нудное, ну, из-за того, что у нас все время невротик, он же сценарный человек, он же хочет быстрее и быстрее. А дети же, они вне сценария, как живут и живут, им поэтому не нудно. У них нет рутинных дел. Вот. Ну, с сыном все в порядке? В смысле? У вас в порядке отношения с сыном? Нет, я все думаю. Что? Нет. Нет, да? А что с сыном не в порядке? Он учится хорошо? Он как раз не хочет воспринимать чужой авторитет и чужое давление. Подождите-ка. Дети как раз на авторитет жутко склонны. Чей авторитет он не хочет? Нет. А как, а почему вы должны быть для него авторитетом? Вы что, Алла Пугачева, София Лорен? Нет. Нет. Поэтому, а почему он должен? Я что хочу сказать вам. Станьте кем-то вроде, и сразу будете пользоваться авторитетом. Авторитет – побочный продукт правильно организованной деятельности. А почему у ребенка должна пользоваться авторитетом женщина, от которой ушел муж? Не, если она его выгнала, здесь можно пользоваться. А если от него ушел муж, то значит... А что ему, как он может... Не уверяю вас, вам 35, я 42 года стал над собой работать. И не пользовался авторитетом у детей. А когда я рассказывал, жаловался, как мне одному начальник издевался. А когда я стал говорить, как я его уделывал, хотя он начальник, я сразу стал пользоваться авторитетом. Кто? Он что он умеет делать у вас? Совершенствование, ничего. Ничего, готовить может? Стирать? Нет. Ну, если у нас с армией так будет, как и сейчас, его убьют в армии. о дедовщине, почему он не умеет стирать, почему не умеет. Вы за него это делали, да? Угу. Вы за него это делали. Кухарок уважают или прачек, он поди запрограммирован на высокие достижения, да? Ну и вдобавок, кто лучше одет, вы или он? Все одинаково, наверное. А кто должен быть лучше одет? Кто зарабатывает деньги? Семья же как производство. Там тоже есть директор. И директор должен быть одет лучше всех, а не одинаково. Ребенок может и в обносках, а родитель, который зарабатывает, должен быть в новое одет. Если есть такая возможность. Видите, сколько возможностей выйти из сценария. У вас, если есть какие-нибудь сбережения, хотите, перестаньте ему готовить и перестаньте ему стирать. Почему? В 9 лет уже можно уметь самому это делать. Правильно, да? Ну, я, может быть, не простыни, а вот носочки, трусики, и сам постирает, не отвалятся руки. Вот уже экономия будет. Сейчас найдем. И одежда, конечно, в секонд-хенде. Кто из присутствующих пользовался этими приемами? Ну как? Действует или нет? Действует. Совершенно. Что? Действует совершенно. Да. Совершенно действует. Сразу ребенок начинает зарабатывать самостоятельно. Да, начинает зарабатывать самостоятельно, конечно. Ну, есть правила воспитательные. Все, что ребенок должен по возрасту делать сам, он должен делать сам. Главное еще, знаете, когда начинается стирка, нет того, чтобы хоть подожди, чтобы он тебя попросил. Нет, где твои носки, я их должна постирать, куда я их задел, зачем, пусть ходят в грязном. Или бизнес. Что? Скажут, мам, давай я еще что-нибудь постираю. Да, да, да. Ну, конечно. Там нет денег на телефоне, давай. Сейчас я на... Прайс-листы. Да, конечно. Да, договор надо заключать, вот уже люди тоже. Если закажу для машины, оплачивать? Нет. Оплачивать ему только за то, что он вам ваши сапоги помоет. А за домашнюю работу это распределение обязанностей. За оценки можно платить детям? Нет. Нет. Оценки нужны ему. А вот если он вам что-то сделал? То есть платить за то, что он сделал для меня? Вам, да, для вас. Не для Оксаны. Угу. Не для себя. А для себя это... Мне заказали в Казахстане написать портрет взяточника. Так я понял, где взяточники воспитываются. Где? В семье. Самый распространенный вид взяточничества. Человек выполняет свои обязанности при условии, если ему даже взятку. В детстве как раз многие так и учатся. Им платят за то, что они учатся. Это их святая обязанность. Они потом не хотят выполнять обязанности, если им взятки не дают. Значит, тут мы уже нашли, что сделать с сыном. Перестать готовить. Перестать. Особенно сладости нужно ему? Нет. Баловство? Нет, нет. Пожалуйста, свекла, капуста. Вот. Картошка. А на сладости пусть сам зарабатывает. 9 лет уже можно. Так сказать, видели бы этих детей, которые сами себе зарабатывают, а что это деньги, они так рады сами себе, да, так же, да? Вот. Значит, вот мы уже выяснили, значит, и что получается? Опять вот только то, о чем мы говорили. У Оксаны, она живет не по жизни, а по каким-то мифам. Она боится не понравиться своему сыну. Вот сейчас она так поступит, так, конечно, вот он начнет возмущаться для начала. Наверное, не сразу же это, да? Да. Вначале возмущаться. Но я не настаиваю, Оксана. Вот есть еще один вариант. Перестать стирать, перестать готовить. Ну, какие-то продукты должны быть в холодильнике. Морковка. Да. Ну да, капусту. Да, или пусть сырое ест.